И как все обрадовались, что на концертах стали играть не игравшую давно немецкую музыку, Вагнера. Но с Вагнером как раз понятно. А вот все остальное как объяснить? К папе стали приходить немецкие офицеры лечиться. Помню, с какой горечью он тогда сказал, что Россия никакая не великая, а просто очень большая арабская страна, должна быть немецкой колонией, и что если уйдут немцы, мы все друг друга здесь перережем, перегрызем друг другу глотки. Вот и нет немцев. 15 августа 19 года, четверг, Успение. Все кругом озверели. Сегодня я видела, как повесили человека. Говорили, что это какой-то Афанасьев, красный агитатор, на вокзальной площади. Я пошла за керосином, а там собралась большая толпа. Стали молча, плотно прижавшись друг к другу.